Он опять сидел на стуле, и сигара его продолжала торчать над нахальным ртом. Перед ним, освещенная электрической лампой, стояла высокая, тонкая, темная женская фигура с лицом, покрытым вуалью и капюшоном, стянутым у подбородка. Женщина быстро и прерывисто дышала, и вся ее гибкая фигура дрожала от сильного волнения. «Вы, милая, лишили меня доброго ночного отдыха», — сказал Милвертон. «Надеюсь, вы окажетесь заслуживающей этого. Вы не могли прийти в другое время, а?» Женщина покачала головой. «Ну, не могли, так не могли. Если графиня не милостивая для вас, госпожа, то теперь вы имеете шанс рассчитаться с ней. Да что с вами, девушка? Чего вы так дрожите? Вот так, подбодритесь. А теперь приступим к делу». Он вынул из ящика записку. «Вы говорите, что имеете в руках 5 писем, компрометирующих графиню Дальбер. Вы желаете их продать. Я желаю их купить. Пока хорошо. Остается только определить цену. Я, конечно, должен посмотреть письма. Действительно ли это хорошие образцы? Цари небесные, вы ли это?» Женщина, не говоря ни слова, подняла вуаль и спустила с головы капюшон. Я увидел красивую брюнетку с тонкими правильными чертами лица, густыми черными бровями, оттенявшими сверкавшие жестким пламенем глаза и тонкими прямыми губами, зловеще улыбавшимися. «Это я», — ответила она, — «женщина, которую вы погубили». Милвертон рассмеялся, но в голосе его слышался страх. «Вы были так упрямы», — сказал он. «Зачем было доводить меня до такой крайности? Уверяю вас, что я по собственному желанию не убил бы и мухи. Но всякий человек имеет свой заработок. И что же мне оставалось делать? Я назначил цену вполне вам посредством. Вы не хотели заплатить. И вы послали письма моему мужу. Это надорвало сердце благороднейшему из людей, башмака которого я недостойна была развязать. И он умер. Вы помните ту ночь, когда я вошла в эту дверь и просила, молила вас о милосердии? А вы расхохотались мне в лицо, как пытаетесь хохотать теперь. Только вы боитесь и не можете удержать ваших губ от дрожания. Да, вы никогда не думали, что снова увидите меня, но именно в эту ночь я узнала, как проникнуть к вам, чтобы встретиться с вами лицом к лицу и наедине. Ну-с, Чарльз Милвертон, что хотите вы сказать? Не воображайте, что можете меня напугать, — возразил он, поднимаясь на ноги. Мне стоит только повысить голос, и явятся мои слуги, и вас арестуют. Но я согласен отнестись снисходительно к вашему естественному гневу. Уходите сейчас, как вы пришли, и я ничего больше не скажу. Женщина стояла, держа руку под плащом и с той же зловещей улыбкой на устах. Вы больше не погубите ни одной жизни, как погубили мою. Вы не истерзаете больше сердец, как истерзали мое. Я освобожу мир от ядовитой гадины. Получи же, собака, и это! Она вынула из-под плаща маленький блестящий револьвер и разряжала заряд за зарядом в тело Милвертона, держа дуло в 2 футах от пластрона его рубашки. Он отшатнулся, затем упал вперед на стол, неистово кашляя и цепляясь за бумаги. Затем он, шатаясь, поднялся, получил 6-й заряд и повалился на пол. «Вы покончили со мной!» — воскликнул он и стал неподвижен. Женщина пристально посмотрела на него и ткнула каблуком в его физиономию. Она снова посмотрела, но не было больше ни звука, ни движения. Я услышал резкое шуршание. Ночной воздух ворвался в жаркую комнату, и мстительница удалилась.